Она слышала от случайного знакомого, что он ее разыскивает, и сердце ее затрепетало, она любила его, как любят незаурядных интересных людей, прощая им и любовные шалости, и порой даже небрежные отношения, она только не признавала себе в этом, в мыслях упрекала его, а любила незабвенно. Ничего не перегорело в ее душе. Возможно, временами набегала усталость от бесконечных волнений за его судьбу, тягостей жизни. О своей она не думала, пока Михаил был с ней. Придумывала его отъезд, уверяла себя, что он стал ей безразличен, но стоило ей узнать, что он ее разыскивает, и все думы о разлуке с ним исчезали. И была благодарна судьбе даже за те годы, что они прожили вместе. Ведь есть люди, которые за всю жизнь испытывают, что такое настоящее счастье, а она почувствовала. Подруга по гимназии рассказывала ей, что была счастлива 2 дня, которые провела со студентом из Петрограда, приезжавшим навестить родителей, и с таким упоением истерично рассказывала Тасе о каждом часе, проведенном вместе с любимым, что она ей поверила. 2 дня, и человек живет ими. А Тасе с Мишей судьба отвела целую вечность. Михаил поначалу любил ее самозабвенно, как и она его. А люди говорят, что настоящая любовь бывает единственной. И не стоит печалиться, если он завел с кем-то флирт или любовную интрижку. Несколько раз давала себе слово не пускаться с ним в полемику, не интересоваться, где он задержался, у кого был, с кем разговаривал и о чем, не вникала в то, что он пишет. Он был против разговоров о своей работе, не делился планами, задумками. Она не настаивала, чтобы он об этом рассказывал ей. А это расширяло брешь в их отношениях. Она считала его работу его, свою домашнюю, своей. И это было ее ошибкой, которую, очевидно, она не осознала до конца жизни. Ее обижало, что он не делится с ней написанным, но не более. Но прояви она характер, покажи ему, что это ей необходимо, и он проникся бы к ней не меньшим уважением, чем к коллегам. Дома появился бы свой личный, литературный, любимый друг, необходимый как советчик, как соратник. Он носил свои произведения машинистке, которая печатала ему в долг. Тася готова была работать на машинке, что обычно вызывало у нее головные боли, но мысль о том, что она делает это для Михаила, успокоила бы ее. Но не будем строги к молодой, неопытной женщине, попавшей в незнакомый круг литераторов, не знающей их характеры, того, чего они ждут от любимой, кроме верности и любви. До приезда Миши Тася пробыла в Москве около 3 недель. Свое состояние в это время она вспоминает весьма протокольно, непритязательно, как в обычном газетном интервью. «Когда я приехала, я понимала, что с Мишей я больше не увижусь, и что мне надо разыскать мать и сестру. Мама, когда отец умер в Москве в 1918 году, не хотела возвращаться в Саратов и переехала жить к моей сестре в Петроград. 2 моих брата к тому времени уже погибли, 3-й, курсант военного училища, ушел на рынок и не вернулся. Так и до сей поры о нем ничего не известно. Мать и сестра были в Великих Луках. Потерю братьев Тася перенесла болезненно. И долгие годы ждала возвращения 3-го исчезнувшего при неизвестных обстоятельствах. Возможно, его задержал военный патруль, а позже его осудили как брата деникинских офицеров, и он был отправлен в лагеря или расстрелян. Словом, сгинул человек, и все старания его разыскать силами милиции ни к чему не привели. Михаил написал письма, куда было можно, но получил ответы, извещающие его, что судьба запрашиваемого товарища им неизвестна.